из Англии, присоединился к нашему отряду, и благодаря ему и его удобному катеру мы смогли поплавать по озеру Ванганы, снимая тысячи обитающих там черных лебедей. Этих птиц завезли в Новую Зеландию первые поселенцы, и, подобно многим другим интродуцированным видам, они стали подлинным бичом для здешней среды, из-за чего Управление природных ресурсов вынуждено было разрешить их отстрел. Никто не собирался вовсе истреблять черных лебедей, но без строгого регулирования их численности не осталось бы места для аборигенных пернатых. Требовалось обеспечить баланс. День выдался чудесный. Мы сняли много интересных кадров, сопровождаемых звукозаписью. Во время непременного перерыва на Five O'Clock мы еще раз обсудили программу, разработанную Брайаном. Все выглядело превосходно, однако успех его замыслов зависел от погоды, особенно на прибрежных островах. Кроме того, нам следовало помнить о сроках, так как на 5 мая намечалось отплытие в Австралию. Брайан не сомневался, что погода не подведет. «Ладно, когда мы застрянем на необитаемом острове посреди пролива Кука, я напомню тебе эти слова», — протянул Крис. Брайан рассмеялся. «Не беспокойся. Я везучий. Гарантирую, все будет в порядке». «Как бы то ни было, — вступил Даррелл, — программа выглядит замечательно. Боюсь даже, Крис, что у нас будет перебор с материалом, если не станем ограничивать себя. На этот счет можешь не беспокоиться. Был бы материал хороший. Я и 3 программы посвящу Новой Зеландии». Закончив снимать черных лебедей, мы направились дальше, в Роторуа, город, известный на весь мир гейзерами, грязевыми озерами и запахом сероводорода. Запах отдаленно напомнил мне амбре английской привокзальной гостиницы в час ленча. Джеральд Даррелл. Мы и впрямь ощутили амбре Роторуа задолго до того, как увидели его. И я спрашивала себя, как только люди могут жить здесь, дыша ароматом тухлых яиц. Сверх того, по словам Брайана, жить тут было опасно, потому что в любой момент у вас под ногами может разверзнуться провал, извергающий пар или газ. Он даже привел пример. Не успел один человек открыть в Роторуа новую лавку, как весь фасад снесло извержением газа. Хотя по главной улице мы видели в конце ее пар над районом гейзеров и ощущали все более сильное зловоние. «Такие кадры, — объявил Крис, — помогут нам как следует отобразить облик Новой Зеландии. Сами знаете, большинство людей в Англии совершенно не представляют себе, как выглядит эта страна, и нам важно заполнить этот пробел». «Жертвуя собой в интересах телевидения, мы спустились в долинку с потоками кипящей воды, гейзерами и бурлящими грязевыми озерами. В разгар эффектных съемок пробудился самый большой гейзер, обдав нас и нашу аппаратуру мелкими брызгами мутной воды и едва не сбив с ног беднягу Даррелла, который стоял совсем близко от жерла. Он не дождался от нас сочувственных слов, поскольку мы предупреждали его об опасности. «Хорошо вам покатываться со смеху», — пробурчал он, вытираясь. «Я мог остаться калекой на всю жизнь». «Не переживай, Джерри. Получились отличные кадры. Зрители будут в восторге», — заверил его Джим. Вся эта местность производила жуткое впечатление, напоминая мне кадры из фантазии Уолта Диснея, изображающие сотворение мира. Я не могла оторвать глаз от озер, смахивающих на чаны с кипящей карамелью. «Ладно, ребята, поехали», — поторопил нас Крис. «Не забыли? Нам еще надо поснимать фауну. От нас ждут не очередной геополитический